рождения, для которого умирание и есть в освобождении место для прихода и действия силы, преображающей ветхого человека в нового человека, что ведет к подлинному исцелению, то есть восстановлению цельного, полного человека в человеке. Болезнь к жизни при последовательном ее углублении, вынашивании, есть, конечно, не что иное, как пти-морт, маленькая смерть. Как говорит в одном из писем Выготский, смерть при жизни, смерть в этой жизни и вместе смерть для жизни новой. Маленькая же она, потому что, как правило, затрагивает лишь часть нашего существа, пусть и очень важную. Иногда болезнь к жизни — целый ряд таких маленьких смертей, через которые приходится пройти человеку, пережить их, дабы обрести, наконец, возможность еще одного, пусть маленького, но воистину обновляющего его рождения. Переживание в том значении, что все больше укрепляется в современной психологии, особого рода душевная и духовная работа, которую выполняет человек, преодолевая кризисную ситуацию, и есть в наших словах прохождение через маленькую смерть в направлении второго рождения. Имманентная направленность, внутренняя интенциальность переживания — означает, что оно не может быть автономным по отношению к духовной жизни, чисто психическим феноменом. Последняя большая проблема, которой необходимо коснуться в связи с повестью Зощенко, последняя по порядку, но не по значению, проблема отношения между психоанализом художника и его творчеством. Проблема, мимо которой не мог пройти и сам Зощенко. Проблема, которая подчас драматически остро стояла перед художником как вопрос выбора: или достичь с помощью психоанализа исцеления, но при этом, быть может, лишиться самой способности творчества, или сохранить эту наиценнейшую для всякого художника способность, заплатив за нее физическим или душевным здоровьем, а, возможно, и жизнью. Словом, здоровье или творчество. Вот та драматическая дилемма, перед лицом которой подчас оказывается художник. И художник, как правило, выбирает творчество. Вспомним выразительные слова Гессе, приводимые Аверинцевым в статье о Юнге. «Если мне предложат остаться со своим здоровьем, но лишиться Баха, или же остаться с Бахом, но навсегда лишиться здоровья, то я предпочту, конечно, Баха». Действительно ли это реальная и неустранимая дилемма? Что-то в ней нас настораживает с самого начала. Не есть ли сформулированные альтернативы только две протянутые руки дьявола, по которым, как известно, следует бить по обеим сразу? И в самом деле, чего стоит то искусство, то творчество, от которого можно излечить психоанализом? И чего стоит то здоровье, которое нужно покупать ценой отречения от творчества, от искусства? Воистину, ни то, ни другое немногого стоит. Тем не менее, дилемма кажется реальной. Причем не только неискушенному в психологии и в психопатологии художнику, но и самому, что ни на есть искушенному в них, психоаналитику. В чем же дело? На чем основывается это как будто несомненное убеждение в реальности такой альтернативы? Оно основывается на вполне определенном понимании как сути психоаналитической терапии, так и природы самого искусства, творчества. И нужно признать, что психоаналитики приложили руку, если не к введению в самосознание художников этого понимания, то во всяком случае к его научному обоснованию и утверждению в массовом сознании. Такое представление об искусстве, вероятно, исходит из утверждаемой классическим психоанализом претензии на познание всего человека. Убеждение, что можно до конца исчерпать человека с помощью аналитического метода, соответственно, убеждению психоаналитика, вскрываемые им в ходе анализа и разрешаемые проблемы пациента, и есть предельные проблемы, к которым, как к конечным обязательным точкам можно свести всю психическую и психосоматическую жизнь человека, отыскивая скрытые причины